Хирург пожал плечами. «Бизнесмен? А у вас, случайно, нет телефона Назаровой?» «Есть», — спокойно ответил Чванов. «Могу дать. Уж не знаю, зачем она вам понадобилась, только хочу предупредить, не надо при знакомстве с ней ссылаться на меня». «Почему?» — удивилась я, записывая цифры. «Рита была и моей женой», — мирно пояснил профессор. «И я оказался единственным, который удрал от нее почти с полным кошельком». Глава 8. Сев в форт, я вытащила телефон и набрала номер Назаровой. Тут же ответил бодрый, я бы даже сказала, наигранно веселый голос. «Алло? Можно Маргариту?» «Маргарита Сергеевна еще не вставала. Кто ее спрашивает?» «Дарья Васильева хотела пригласить госпожу Назарову в гости сегодня в 7 часов». Вдохновенно соврала я о прислуге. «Минуточку», — ответила собеседница, и в трубке послышался шорох. Очевидно, секретарь листала ежедневник, отыскивая нужный день. Потом она безукоризненно вежливо сказала: «Извините, естественно, я запишу приглашение вашей хозяйки, только, к сожалению, у Маргариты Сергеевны вся неделя расписана заранее, и она не может гарантировать, что прибудет на суаре». Я вздохнула. Жизнь постоянно преподает мне уроки. Став богатой дамой, я никак не могу обзавестись привычками новой русской. Мне до сих пор неудобно, если я поднимаюсь после завтрака в спальню и обнаруживаю, что Ирка успела убрать мою постель. К слову сказать, и Кеша, и Зайка, и Машка не испытывают никаких комплексов и радостно расшвыривают все вокруг. Еще обеспеченные дамы имеют шофера, секретаря, охранника, стилиста-визажиста, массажиста, тренера по фитнесу и личного доктора. Все, но только не я. Впрочем, вру. Собственный врач имеется, это ближайшая подруга Оксана, хирург по профессии. Она лечит нас от разных напастей, только зубы не трогает. Но от нее жалости и присюсюкивания не дождешься. Стоит залечь в кровать и отдаться болячке, как Ксюта врывается в комнату, распахивает окно и вопит: «Какая температура! 37,5? Ерунда собачья! Ну-ка быстро слопай вот эти таблеточки и поехали в театр! Нечего в тряпках гнить! Давай-давай, шевелись!» «Ну скажите, можно пожаловаться такому эскулапу? Никакой серьезности!» «Но вот странность! Однажды Оксанка уехала отдыхать, а я заполучила ангину и вызвала доктора, который пользует семью нашего соседа по поселку, банкира Сыромятникова. Вот тут я поимела полное удовлетворение. Меня уложили в кровать, закутали в пуховое одеяло, законопатили форточки и начали кормить легкой едой, без животных белков. Дважды в день приходила медсестра с уколами. Казалось бы, при таком лечении мигом встанешь на ноги, а нет. Я провалялась в кровати почти месяц, с тоской глядя, как ртутный столбик стоит на 38 градусах. Но тут, слава богу, вернулась Оксана, вытряхнула меня на пол, пожарила отличный бифштекс, поднесла горсть разноцветных таблеток и велела: «Заканчивай идиотство, натягивай джинсы и едем». «Куда?» — просипела я, покачиваясь от слабости. «Ноги не идут!» «Фу!» — фыркнула подруга. «Если еще недельку проваляешься, конечности атрофируются и отвалятся совсем сами собой. Шевелись! У меня шторы посеклись. Нужно новые». После 3 часов, проведенных в магазине «Драпировка», я почувствовала, что противное царапание в горле исчезло, а лоб приобрел прохладу. «Слушаю вас», — поторопила меня прислуга Назаровой, — «говорите адрес». Без тени колебания я сообщила: «Коттеджный поселок Ложкино». Все равно Назарова ни за что не отправится к незнакомой даме. Можно смело давать адрес. Наконец пришел момент задать главный вопрос. «Скажите, а где сегодня намеревается провести вечер Маргарита? Может, изменить свои планы? А то у моей хозяйки не хватает одной дамы за столом. Вы точно уверены, что Ита занята?» Секретарша вновь крайне вежливо ответила. «К сожалению, это исключено. Маргарита Сергеевна отправляется на свадьбу к Игорю Минкину». «Кому?» «К Минкину», — спокойно повторила девушка. «Неужели вы не слышали про такого эстрадного певца?»